Глава 9. Создатель и его создание. Который узник покидает Цериш, но его неприятности только начинаются. «А ведь я надеялся на твое благоразумие», — сокрушенно качал головой Ротор, перекладывая на жаровне инструмент. Мускулы зловеще перекатывались под форменной курткой Макстража. «Ты показался мне разумным человеком, Кремерт. В отличие от напыщенных чудаков, которые горели утром». От обыденного беззлобного ворчания Ротора Крыту делалось особенно жутко. Магик выглядел как повар, деловито готовящийся к разделке поросенка. Казалось, еще чуть-чуть, и он замурлычет себе под нос. В углу такой же спокойный и сосредоточенный палач точил длинные ножи. Крыт устало опустил голову на грудь. Он был подвешен за так и неперегрызенную цепь к вбитому в потолок крюку и страдал от боли в вывернутых плечах. Странно, что Террис не заметил изъяна на кандалах. Но это счастливое обстоятельство уже не могло помочь Эйталю. Сбежать испыточно и невозможно, иначе сожженный утром на костре Лео сумел бы это сделать. «Хочешь жить?» – спросил Ротор, стоя спиной к Крету. Узник промолчал. Первый момент смысл слов не дошел до него. «Скажи, где Марлинги, Кремерт?» Макстраж звякнул чем-то, полыхнул жаром, а когда Ротор повернулся, в руках его были клещи с раскаленным до бела клеймом. Крет дернулся, зажмуриваясь в ужасе. Даже на расстоянии влаг металл обжигал кожу. Это было страшно. Вот так смотреть и ждать пытки. «Где Марлинги?» «Спонтауне!» — крикнул обезумевший от страха Эйталь. «Где именно?» «В поместье, в винном погребе!» Он был согласен на все, лишь бы его не трогали, лишь бы положили на место это жуткое клеймо. «Умный мальчик!» — осклабился Ротор, приближаясь. «Жить хочет. Хочешь ведь?» Крыт усиленно закивал, беспомощно раскачиваясь на цепях. «Вот и договорились». Боль была такой, что в мире не осталось ничего, кроме нее. Крик надорвал горло, в ноздри ударил резкий запах горящей кожи, его собственной кожи. Казалось, пытка никогда не закончится, но кто-то окатил Крета с головы до ног ледяной водой. Зашипело. Боль хоть и осталась сильной, немного стихла и замерла на груди, чуть выше колотящегося сердца. Задыхающийся узник бессильно повис на цепях. «Все!» – обрадовал его Ротор, безмятежно наблюдающий, как с лица Эйтали стекает вода, шипит на груди, на позорном клейме преступника. Но в тот момент Крет почувствовал облегчение от этого единственного слова. Стиснув зубы, чтобы не стонать от сильной, хотя уже терпимой боли, он мутными глазами наблюдал за магиком. Тот снова отвернулся, в его руках появились страшного вида кусачки. Очередная пытка? «Эй!» – позвал Ротор палача. «Помоги!» То, что Макстраж не назвал помощника по имени, внушило надежду. Значит, не убьют. Но что он собирается? Ротор шагнул к кузнику и щелкнул инструментом где-то повыше головы. Крет не сразу сообразил, что он собирается перекусить цепь, и свалился бы, если б сильные руки палача бережно не поддержали его. Ротор заботливо накинул на плечи Эйтали приготовленный заранее плащ. «Хочешь отправиться на прогулку, Кремерт?» – ласково спросил Макстраж. «В Цериши не слишком уютно для такого изнеженного хлюпика, как ты. Больше ты сюда не вернешься. Ты должен показать место, где спрятал Марлингов. Но если ты соврал мне, то позавидуешь тем, кто здесь остается». Палач, которого Крет окрестил Террасом, пихнул его в спину. Ротор услужливо распахнул дверь пыточной и пропустил их вперед. Они шли длинными коридорами, под ногами скрипели старые доски. Крет знал каждую пять этого пути, чувствовал крысиным нюхом. Интересно, где второй Марлинг, который сорвался с поводка в тот момент, когда хозяина поймали. Босые ноги скользили по влажным ступеням. Он уже почти не чувствовал стоп. Слишком холодно, а сапоги ему выдать не потрудились. Ротор распахнул дверь во двор, где в темноте виднелись остовы сгоревших крат. Ледяной ветер бросил в лицо брызги дождя, остудил рану на груди. Дрожь прошла по спине, но Крит с наслаждением подставил лицо под струи дождя, позволяя смывать грязь, вонь, унижение подземелий Цереша. Интересно, выходил ли кто-то живым с острова тюрьмы? Пока шли до причала, плащ Эйтали промок насквозь, знобил. Но привыкший к холоду Крит получал от этого странное удовольствие. Вот же оно! Земля под ногами, раскисшая от ливня, шорох камышей, плеск воды, призрачные зеленоватые огоньки над неспокойной черной рекой. У причала они свернули. Ротор шел впереди по узкой тропинке в камышах, упругие стебли хлестали по кожаной куртке магика. Крит стучал зубами от холода, судорожно сжимая челюсти, чтобы не лязгать слишком громко. Его ноги по щиколотку погружались в воду, скользили по илистому дну. Пару раз Эйталь чуть не упал, но палач всякий раз поддерживал его за локоть. Наконец впереди показалась лодка. Небольшая, утлая, опасно качающаяся на бурных волнах. Ротор ловко прыгнул в нее. «Полезай, Кремерт, не тяни!» Крит послушно влез в лодку. Что там ждет его в конце пути, он не знал, но это все же лучше, чем гореть в огне без надежды на спасение или гнить на Церешском острове. Террис неторопливо отвязал лодку, забрался в нее и сел на весла. «Что это?» – прислушавшись, спросил он Ротора. «Вроде зверюга какая». Крит тоже слышал, как что-то бултыхнулось в воду, а теперь плыло с легкими шлепками. «Не бойся, не полезет», – равнодушно отозвался Ротор. «У меня с собой могильная звезда». «Амулет, отводящий глаза нежити», – вспомнил Крит. «Превращает живое существо в такое же холоднокровное». Террис, понимающе кивнул и прилег на весло. Крит кутался в плащ, который уже не спасал от пронизывающего ветра. Ему хотелось только одного – хоть чуть-чуть согреться. Дождь колотил по согнутой спине, струйками сбегал по щекам, будто слезы. Вскоре лодка мягко ткнулась носом в илистое дно и закачалась в камышах. «Приехали!» – зачем-то пояснил Ротор. «Шевелись, Эйталь!» Крит с трудом заставил себя разогнуть ноги и скованные кандалами руки. Шел, опершись о палача, и уже не ощущал ни отвращения, ни каких-то других чувств. Идти пришлось недолго, зато в гору. Крит вымотался и с радостью выполнил следующий приказ – влезть в почтовую карету и сидеть в ней тихо, как мышка. Узкий экипаж с твердой скамьей показался ему просто раем, ведь здесь не было ни дождя, ни ветра, и можно было выпрямить ноги и отдохнуть. Крит, насколько мог, удобно устроился в указанном уголке. Его колотило, но это был добрый знак, так организм боролся с холодом, пытаясь обогреть сам себя. Мало-помалу бывший узник Цереша согрелся и задремал. Сквозь сон он слышал, как Ротор влез в карету и устроился напротив него. А потом что-то заскреблось в углу, будто крыса в подполе. Свистнул хлыст, экипаж рвануло вперед, закачало, но Крит уже спал. Его разбудил яростный окрик. «Дрова тварь!» Крит открыл глаза, сон пропал, испуганный криком. В свете раскачивающегося снаружи фонаря он видел, как Ротор борется с кем-то. В карете стоял душный, гнилой запах нежити. Глаза привыкли к темноте, и Крит с изумлением увидел вцепившуюся в горло магика крысу. Марлинг! Тот самый, которого он потерял в тюремных переходах. Очевидно, крыса шла за ним, своим бывшим хозяином, чтобы разорвать невыносимую для нее магическую связь. Но Ротор чем-то взбесил Марлинга, и тот кинулся на него. Наконец магик справился с нежитью. Обезглавленная зловонная тушка крысы полетела в окно, туда же отправилась голова. Ротор сипло дышал, растирая горло. Крит смотрел на него, ожидая расправы, но маг-страж лишь покачал головой и озадаченно произнес. «Да». Крит перевел дух. Дальше ехали без приключений. Эйталь бездумно смотрел в окно, надеясь еще хоть немного поспать, но сон не шел. Пару раз по пути им попадалась нежить, Выползшего из буерака упыря сбили копытами обученные почтовые лошади и окончательно разорвали колеса кареты. На повороте с торгового тракта к Спонтауну, где всегда было засилие хищной нежити, Ротор заметил увязавшуюся за ними стаю волков. Видимо, мертвых, потому что магик с видимым сожалением активировал могильную звезду. Отличную маскировку против большинства нежити, кроме, пожалуй, гулей и одичавших вордалаков. На этом приключения закончились, и под утро путники благополучно добрались до Спонтауна. Их встретили огни факелов на сторожевых башнях и услужливо распахнутые ворота. Крыт в изумлении глядел на оживший замок. Спонтаун – старинное поместье, построенное еще во времена неведомых, венчал большой холм среди гиблых болот, что протянулись на тысячи лак вокруг. Владетели Эйталь, хоть и слыли искусными магами, забросили дом еще при прадеде Крета, слишком дикие и опасные места его окружали. Потому бывший член Ордена Морлы и выбрал Спонтаун для выращивания своих игрушек. «Вылезай!» – окликнул Ротор замешкавшегося Эйталя. Крет шагнул из кареты и содрогнулся, ступив босыми ногами на мокрую траву. Хоть бы одеться позволили звери. Рана от клейма, едва притихшая за несколько часов путешествия, опять принялась гореть, да так, что слезы помимо воли наворачивались на глаза. Крет шел за магиком в ворота родного замка, щурился от яркого света костров. «Сколько здесь тварей?» – резко обернулся Ротор. «Две. Позови их». Крет скинулся в изумлении. «Зачем?» Ротор не удостоил его ответом. Он поднял руку, давая знак невидимым стражникам, их тут же окружили. Темные рослые фигуры выступили из ржавой от огня темноты, крадучись, как разбойники сомкнули круг. «Что происходит?» – не выдержал Крет. Это не было похоже ни на один из возможных вариантов развития событий. «Новый хозяин замка распорядился усилить охрану», – язвительно, стараясь ударить побольнее, бросил Ротор. «Ведь поблизости столько опасной нежити. Новый хозяин, разумеется, волею последнего Гера Эйталя наследником поместья стал высокородный Архлантер». «Ах, вот оно что! Наверняка Тахон считает Крета казненным, иначе постарался бы облегчить участь сына лучшего друга. Надо как-то дать знать о себе Лантару». «Зови Марлингов, Кремерт!» В голосе Ротора прозвучала угроза. «Будь послушным, и тогда, может быть, останешься в живых». Крет затравленно оглянулся. «Во имя Морлы! Это не магическая стража Чедарта, а какой-то сброд, банда наемников. Вон как скалятся! И эти кривые ятаганы за поясами, таких сроду не бывало у городских магиков». «Чего ты медлишь?» – рявкнул Ротор. «Зови их!» Крет показал на скованные антимагом руки. Кривая усмешка сделала грубо слепленное жесткое лицо магика еще неприятнее. «Прикажи им, пусть слушаются меня. Но легче уничтожить нежить, пока она спит», – возразила Эйталь, все еще надеясь, что подозрения не подтвердятся. «Отдай приказ, друй тебя подери, Кремерт!» Два разбойника приблизились сзади. Крет слышал, как издевательски свистит рассекающий воздух ятаган в руке одного из них. «Послушай, ты не представляешь, живо!» Вызверился Ротор, дико сверкнув глазами, и впился стальными пальцами в плечо пленника. Крет скривился. Показалось, что на руке сомкнулся медвежий капкан. Что-то звякнуло, будто оборвалась натянутая тетива. Он собрался с духом и резко стряхнул ладонь своего мучителя, протягивая ему голое, натертое наручником запястье. «Режь!» Магик удовлетворенно хмыкнул, вытащил серебряный, заговоренный от нежити и яда в стилет. Надрез сделал аккуратный, почти не больно, бережно. Но кровь из разрезанной вены хлынула широкой струей, плеснула на землю. Крет покачнулся, пошире расставляя ноги. Его охватила мрачная радость от того, что сейчас, хотя бы на миг, он увидит наконец свои творения. Зловещие существа, которых он растил несколько месяцев, о которых были все его помыслы. Он втайне гордился своими марлингами куда больше, чем богатством семьи и благородным происхождением. Мокрая земля впитала щедрый дар и отозвалась мелкой, никому не заметной дрожью. Марлинги просыпались. В толще древней земли, под дощатым полом винного погреба, в плотном коконе зашевелились, отвратительные для всего живого создания. Они подергивали лапами, упирались в стенки кокона, пробуя его на прочность. Они чувствовали друг друга, и хозяина чувствовали тоже. «Что происходит?» – нетерпеливо скалился Ротор. «Почему так долго?» «Они просыпаются», – ответил Крет.